Неважно, кто принял решение. Хорошо, я не приду. Думала ли ты еще о нашем разговоре? Спросил он, чуть подождав. О том, чтобы уехать? Нет, я думала только о маме. Деньги у тебя есть? Она пожала плечами. Понятия не имела, унес ли Мэтью их сбережения в кармане куртки, или, может быть, что-то осталось в шкафу? «Никто не просит тебя уехать без цента», — произнес он. «Мы соберем, сколько сможем, и тебе будет с чего начать где-нибудь в большом городе». «Как это великодушно с вашей стороны», — сказала она. Но он не понял иронии. Джейн, взяв детей, ушла к родителям, жившим в противоположном конце Фаэта, и заявила, что пока Эмилина здесь, не вернется. Джейн сожгла свое подвенечное платье. Ей просто дурно делалось при одной мысли, что оно было на Эмилине. Розанна с Ребеккой уехали к себе в Ливермол, вернуться на похороны, но больше не останутся ни секунды. Льюк с женой обсуждают, не перебраться ли в Честервилл, а Гарриет и Уинтроп говорят даже о Портленде или Бостоне. Однако то, что война может вмешаться в любые планы, удерживает их пока от окончательных решений. Ведь, хоть они и живут, в общем, по-прежнему, но проходящие и проезжающие через город мужчины говорят только о войне, а воздух полнится слухами, достаточными, чтобы поддержать любые опасения. Кое-кто говорит, что война не продвинется севернее Вирджинии, но другие уже уверенно заявляют, будто войска конфедератов движутся по побережью прямо к Нью-Йорку. В Ливермоле развернута кампания по записи в 8-й пехотный полк, и рекрутов набирают со всех окрестностей, включая Фаэт. Эндрю и Льюк уже совсем было договорились записаться и идти защищать Федерацию Северных Штатов. У их жен был дополнительный, по сравнению с имевшимися у остальных, довод против такого решения. Если б мужья ушли, они оставили бы их не только в одиночестве, но и с опозоренным именем. Конечно, яростнее всего добивалась отъезда Эмилины Гарриет. Она уже истерически выкрикивала, что говорить с сестрой сама не в состоянии. Эндрю, родившийся после Льюка, но перед Гарриет, всегда недолюбливал младшую сестру и почти все свое детство любыми путями старался быть от нее подальше и поспевать за Эмилиной и Льюком. И то, что сейчас обстоятельства вынудили его сблизиться с Гарриет, только еще усиливало негодование на Эмилину. Мало всего остального, так нужно еще терпеть и это. Похороны назначили на следующий день. Через Эндрю она передала преподобному Эйвери, что хочет встретиться с ним, как ей было указано, после погребения, и просит уточнить, прийти ли ей в церковь или ждать пастора дома. «Но ты не можешь», — начал было Эндрю, но сразу оборвал себя, сказав, «Хорошо, я спрошу». Взяв Библию, она села возле окна, намереваясь почитать псалмы, которые любила мать. Но одно лишь прикосновение к книге, переворачивание страниц теперь, когда матери уже нет, вызвало волну боли, грозившей сломить ее и уничтожить. Поспешно отложив Библию в сторону, она в смятении огляделась. Почему же она не рассказала все матери? Если бы она смогла рассказать давно, когда вернулась из Лоуэлла, многое бы пошло иначе. Чувство, что мать знает все, давало бы утешение. А кроме того, может, матери Ханна и согласилась бы назвать фамилию усыновителей, и тогда... Но здесь мысль сразу обрывалась. Легче было вообразить. как до конца ее дней никто из родных никогда не обратится к ней.